Глава 27. Россия, Петербург. 10 ноября 1707 года. Весь минувший год царь Петр Романов провел в дороге и государственных делах. Все это время он мечтал об одном – увидеть свой парадиз, город его имени – Петербург. И вот, наконец-то, он здесь и видит, что дело всей его жизни воплощается согласно замыслам. Несмотря на осеннее время и промозглые сырые погоды, работы не прекращались ни на миг. Всюду стучали молотки и топоры, визжали пилы, а тысячи людей, не щадя ни здоровья, ни живота своего, строили парадиз. И каждое утро с самого раннего часа царь убегал в город и носился там до позднего вечера, за один короткий ноябрьский день, успевая побывать и в крепости, и на стройках, и в порту, и на верфях. А иначе никак, ибо везде находились дела, которые он не мог поручить никому иному. В эти дни Петр старался заниматься государственными делами только по минимуму. Когда речь заходила о мечте, царь становился упрямый никто, включая подругу жизни Екатерину и верного слугу Александра Даниловича Меншикова, не мог его отвлечь. Царь видел плоды своих трудов и всегда вспоминал, что раньше в этих диких местах не было ничего, кроме болот, и только его хотением и желанием здесь встает город-сказка, которому удивится любой европейский монарх. Вот и сегодня вечером он вернулся в свой двухкомнатный, обшитый тисом небольшой рубленный домишко и сразу же попал в объятия милого сердечного друга Екатеринушки. Проворная и хозяйственная женщина сразу же принялась накрывать на стол, при этом выговаривая царю: «Что ж ты, хозяин дорогой, так долго? Измучилась я без тебя. Весь день в одиночестве. Все одна да одна». «Дел много, Катеринушка, труды и заботы многие. Сама понимать должна. Чай не с простым человеком живешь, а с самодержцем всероссийским». Плотно поужинав и полюбезничав с сердечным другом, царь прошел в кабинет, где его уже поджидал секретарь Алексей Макаров. Вид у Макарова был невеселый, и царь спросил: «Что, Алешка, беда какая случилась, или Карлос Шведский опять на нас наступает?» «Нет, государь, Карл Шведский только по Речи Посполитой идет, где на зимние квартиры встать планирует. Все как и вчера». «Тогда что?» «Казаки», — выдохнул Макаров. «Говори», — посмурнел Петр. «Сегодня бумага пришла, подтверждающая, что отряд полковника Долгорукова на Дону уничтожен, да еще Воронеж взят, да тульские заводы разорены, да к Липецким воры подбираются». Царь резко побагровел лицом, рванул ворот рубахи и прохрипел: «Ах, воры, воры! Такие известия в один день! Ведь я приказал Бауру со всем корпусом вдогон за мятежниками Кумшатского следовать и разгромить их беспощадно». «То не Кумшатский. Он только Тулу погромил и из предместьев людишек мастеровых с семьями свел. Бунтовщики на Дону нового войскового атамана избрали, именем Кондрашка Булавин. Собрали силу большую, заняли Черкасск, да прежнему атаману Лукьяну Максимову и верной старшине головы посрубали». «Как они смогли?» «Пока не ясно, государь. Не будет пощады этим ворам, всех истреблю, а воеводы, скоты толстомордые, неужели не могут сами разбойников одолеть? Они помощи просят. Ратными людьми да пушками с пушкарскими расчетами, да лошадьми, да порохом». Петр пересилил себя, с трудом не сорвался в нервные судороги и прерывисто сказал: «Пиши, Алешка. Приказываю генералу Боуру со всем его оставшимся корпусом в 8000 солдат сосредоточиться в Туле и туда же направлять полки дворянского ополчения, а также новые солдатские драгунские из Москвы. Собирать с гарнизонов стрельцов верных и драгун при крепостях. Разгромить бунтовщиков без всякой жалости. Кроме того, отпиши нашему верному слуге гетману Ивану Степановичу Мазепе. Пусть пошлет 10000 казаков на Белгород и окажет всемерную помощь бригадиру Шедловскому в разгроме воров». Макаров написал приказ, который позже размножат рядовые писцы, и сказал: «От Мазепы тоже письмо, государь». «Что там у него?» Гетман пишет, что из достоверных источников в стане шведского короля ему стало известно, будто Карлос собирается по весне идти на Москву через Смоленск. А что за источники? Есть у него верные люди, которые уже много лет под иезуитов маскируются. Так они теперь при армии шведов и пользу отечеству, а также государю всероссийскому приносить могут немалую. Ай, молодца, Мазепа, ай, молодца. Вот на кого равняться надо. Вон куда людишек своих определил. А на него еще доносы пишут. Вызвать на Москву судью Кочубея и полковника Искру. Пытать и вызнать, по что они честное имя гетмана опорочить хотели и кто им такое подсказал. «Что-то еще, государь?» – поинтересовался Макаров. «Пиши письмо на имя майора лейб-гвардии Василия Владимировича Долгорукова, брата убиенного на Дону изменниками полковника. Он возглавит войска, которые против воров биться станут». «Слушаюсь, государь». «Готов?» «Да». «Записывай».